Музыка часов. Чибис падал молча, спиной вперед. И я падал вместе с ним. Это была жуть, ощущение пустоты и ожидание разбивающего позвоночник удара. Но я был в этом падении не один. Я как бы разделился на нескольких Климов Ермилкиных. И вот один обмирал в пустоте и ожидании гибели, а другой сидел на корточках и, запрокинув лицо, отчаянно молил: «Господи, не надо, не надо, не надо!» А третий, вскочив, яростно орал: «Парус! Парус!» Конечно, мой крик опоздал. Несколько взрослых людей, прошедших огонь, воду и вихри многомерных пространств, уже держали на уровне плеч тугую растянутую парусину. Ян, Левушка, Влад, Валентин Валентинович, взявшийся откуда-то дядя Игорь. И я держал, и Шарнирчик, и еще несколько ребят. Тело Чибиса ушло в упругость паруса, подлетело, упало снова и оказалось лежащим на ткани, расстеленной поверх травы. Я упал рядом с Чибисом на колени. Иринка, и Ян. «Не трогать!» — рявкнул Ян, когда я хотел схватить Чибиса за плечи. Осторожно повел прямыми ладонями над Чибисом, который лежал навзничь, с закрытыми глазами. Раз повел, другой. Чибис медленно поднял веки. «Ну?» — шепотом спросил Ян. Чибис ответил таким же шепотом. «Нормально». «А ребра?» — осторожно спросила Ринка и тихонько взяла Чибиса за бок. «А-а-а!» — Чибис вскочил, как на горячей сковородке. Это вызвало короткую панику. У всех, кроме меня. Я выгнулся от хохота. «Он же боится щекотки! Пуще всего на свете!» Конечно, это была нервная разрядка. Я смеялся и не мог остановиться. Ринка брызнула мне в лицо из оказавшейся под рукой бутылки с вонючей минералкой. Я не знаю, чем бы все это кончилось, но вдруг упала мягкая тишина. И раздалась музыка. Негромкая, но слышная всему поселку. Перезвон колокольчиков. И сразу угадались в нем слова. «Тронет пружинку стальной волосок, снова проснется знакомый вальсок. Полдень звенит, ясен зенит». Это на башне играли часы, у которых давно уже не было музыкального механизма. У меня перепутывается в голове, когда вспоминаю, что было дальше. Множество разговоров, споров, восклицаний. Валентин Валентинович привел поселкового врача, усатого длинного дяденьку, чтобы тот осмотрел Чибиса. Нет ли каких-нибудь скрытых переломов, растяжений, гематом? Врач вытряхнул Чибиса из рубашки. Тот опять завопил, что боится щекотки. Врач сказал, что надерет ему уши. Чибис пообещал снова забраться к часам, если его не оставят в покое. «Похоже, что пациент в пределах нормы», — пришел к выводу медик. Однако для подстраховки все же смазал йодом на локтях и коленях Чибиса мелкие ссадины. Но не все были в пределах нормы. Оказалось, что пострадал Шарнирчик. Когда растягивали парус, Шарнирчик сильно качнулся назад, его ступня подвернулась, и нога, тонкая дюралевая трубка, надломилась там, где у нормальных людей щиколотка. Вот не знаю, почему уж так вышло. Видать, японская фирма допустила брак. Некондиционный продукт. Шарнирчик сидел в сурепке, держался за ногу и скулил, как первоклассник, запнувшийся за кирпич. «Ну, хватит ныть», — сказал Ян. «Приедем домой и починим». «Ага, а сколько терпеть-то? Больно же». «Тебе больно?» — изумился Ян. «А ты как думал?» «Великий вип», — выдохнул Ян и зачесал в затылке. Костик по прозвищу Железкин тронул меня за плечо. «Клим, дай мне твой ключ на полчасика. Надо открыть люк». Я не понял, какой люк. Мне было не до этого. Молча протянул Железкину ключик с остальным волоском. Железкин и еще несколько ребят быстро погрузили Шарнирчика в тачку, вроде той, что мы нашли в будке. «Сейчас мы его вылечим». «Правда вылечите?» — обрадовался Ян. «Ребята смогут доставить его домой в поезде». «Нечего делать», — сказал Железкин. «Ну, тогда мы поехали. В городе куча дел. Люди, в машину». Ян, Левушка и Влад укатили. Валентин Валентинович и дядя Игорь ушли. Железкин с ребятами лихо увез в тачке Шарнирчика. Тот уже не скулил, только вертел головой. Мы с Щибисом поглядели друг на друга. Оба понимали. Пора остаться вдвоем. Для каких-то важных слов. Но неловко было. Рядом стояла Ринка, и получилось бы, что у нас от нее секреты. В этот момент примчались несколько малышей. Они кричали, что куклы в Пупельхаусе совсем посходили с ума, не слушаются кукловодов и... творят, что хотят. С ними раньше бывало такое. Не подчинялись гравитации, устраивали споры во время репетиции и хулиганили. Но до сих пор это случалось внутри Пупельхауса, а нынче они начали разбегаться из сарая. Носились по окрестностям, прятались в траве, выскакивали на лужайку и задирали головы к верхушке башни. Видимо, Гейкина улыбка вливала в них дополнительную энергию.